Глава 14. На моей шее уже многие годы висит маленькая неприметная подвеска в виде капельки. Сжимаю ее в кулаке, активируя. Вот и все. Рэй в ловушке. Распятый удерживается множеством мохнатых светящихся щупалец. Комната превратилась в тюрьму для Бога. Рывок, еще рывок. Рэй словно муха, попавшая в паутину. Смотреть на мужчину мне страшно. Никогда не видела своего князя таким взбешенным. Нет, такого, как Рэй, долго артефакт не удержит. Но этого будет достаточно, чтобы сбежать. «Что это такое?» — рык зверя. У меня аж мурашки по коже пробежали. Не от страха, а возбуждения. Такой соблазнительный, как будто смотришь на разбушевавшуюся за окном стихию. Сила завораживает. Тонкая стеклянная преграда, которая пока сдерживает напор. Красиво, опасно, притягательно. Ловушка для Бога. Древний артефакт, созданный еще тогда, когда боги-создатели спускались в наш мир и воевали с забытыми. Это награда, которую я взяла за одно из выполненных заданий. По сути, безделушка для большинства людей. Ведь боги больше не приходят, даже используя аватары. Однако мне однажды предсказала гадалка одну странную вещь, а потом я проверяла множество раз, и все сходилось. Мне было предсказано, что однажды я попаду в плен к Богу. Мне в это не верилось, но на всякий случай, когда представилась такая возможность, решил себя обезопасить. И кто бы мог подумать, что я действительно встречу Бога? «Что я тебе сделал, что ты так со мной сейчас поступаешь?» Видно, как тяжело Рэю говорить, а не орать, и как он напрягает все свои силы, чтобы освободиться. «Я поступаю абсолютно точно так же, как и ты. Неприятно чувствовать себя бессильным? Рэй, да на мне до сих пор твое заклинание, из-за которого... Я не могу ходить сквозь стены. Мне пока так и не удалось его снять. А ты не планировал освобождать меня от него, верно? По сути, ты создал для меня такую же ловушку, разве нет?» Бог перестал рвать свои путы. Достаточно спокойно и как-то обреченно произнес: «Не уходи». А потом земля пошатнулась. Еще одна попытка вырваться, которая не принесла результата. И рык: «Я все равно найду тебя». Ух, как все серьезно. Я даже представить не могла, что Рэй так одержим. «Было бы кем?» Подошла вплотную к распятому мужчине. Удерживающие тело бога щупальца меня пропустили без проблем. Нежно погладила по щеке. «Ты меня любишь?» Ну вот опять спрашиваю. «Издеваешься?» Бог смотрит возмущенно. «А что? Если да, почему бы и не сказать? Не нравится быть в зависимом положении. А мне каково было?» «Рэй, как с тобой сложно? Или у богов всегда так? Неужели нельзя было начать с обычных ухаживаний? Цветов, свиданий, прогулок под луной и тому подобного. Я ведь вполне обычная женщина, и ты мне изначально был симпатичен. А ты сразу решил захватить и ограничить мою свободу. Постоянно бросал мне вызов, хотя знал, что я все равно проиграю, сминал мою волю». «У нас были свидания и танцы под луной. Мне никогда не приходилось никого завоевывать. Обычно всегда было наоборот. Меня всегда больше интересовала наука. И девушкам самим приходилось добиваться моего внимания. А когда приобрел статус бога, стало проще и одновременно сложнее. Далеко не все могут спокойно переносить присутствие существа более высокого порядка. Людям тяжело. Потому и поклонниц у меня значительно поубавилось. И я в чем-то забыл, как правильно нужно обращаться, как ты выразилась, с вполне обычной женщиной. Так что уж как умел». Чувствуется, что Рэй немало раздражен. «Да, конечно, с льнущими и стелющимися перед тобой совершенными стражницами легко забыть, как нужно кого-то добиваться», — ядовито произнесла и сделала одну очень опасную вещь. Слово «ключ», и Рэй в мгновение оказался на свободе. Пока он не успел осознать, что происходит, нежно обняла, прижавшись к широкой груди, спрятала лицо. «Хорошо». «Что хорошо?» «Я согласна». «Конкретно на что?» «Рэй, ну чего, ты женой твоей стать согласна? Или ты уже передумал?» «Нет, но мне показалось...» «Князь явно ошарашен. Что я хочу уйти?» «Это в мои намерения не входило. Пока. Но если ты и дальше не будешь считаться с моим мнением и ограничивать свободу, ничего хорошего у нас не получится. Можно сказать, это предупреждение. У нас должны быть равные права, в том числе и на свободу». «Дай-ка мне ту штуку, что висит у тебя на шее». Взглянула на князя. Глаза прищурены. Все еще злится. Но обнимает и никаких активных действий не предпринимает. «Рэй, хочешь, забирай, но ведь нет никакой гарантии, что когда-нибудь я не придумаю что-то еще. Я только хотела показать, каково было мне, чтобы в будущем у нас был шанс на нормальные, хорошие отношения, без обид и недомолвок. Ты тоже прости меня». Рэй долго молчал. Напряженно стоял и не двигался. Я ждала решения. Наконец мужчина расслабился, пальцами аккуратно приподнял за подбородок мое лицо, так, чтобы наши глаза встретились. «Я понял, что ты мне хотела сказать, разыгранной тобой сценкой. И принимаю условия. Не могу обещать, что перестану принимать решения за нас обоих, но буду пытаться. Я безумно рад, что ты согласилась стать моей женой». «Ну что же, так уже лучше. Теперь мое мнение хотя бы будет браться в расчет. А дальше будем еще работать. Времени у нас с Рэем много». Мы долго упоительно целовались. Жаль, только нас прервали. Робкий стук в дверь и чей-то просящий голос, напоминающий, что его сиятельство уже давно ждут на совещание. «Мне нужно идти, готовься. Я постараюсь недолго. А потом мы будем болтать с твоей мамой». Прощальный быстрый жадный поцелуй, и князь уходит. Сажусь прямо на пол, устала. Столько всего сразу произошло. Задумчиво ощупываю шею и усмехаюсь. Цепочки с подвеской на ней как не бывало. Предсказание гласило, что однажды я попаду в плен к Богу, но нигде не было сказано, что освобождаться из него не захочу. На полу как-то твердо и прохладно, кое-как доползла до кровати. Только сейчас огляделась. Кажется, это одна из гостевых спален. Что же, надеюсь, я никого не стесню, поскольку сил добраться до своих покоев уже нет. Провалилась в сон. Разбудили меня очень нежно и ласково. Тихий шепот. «Просыпайся. У нас есть еще одно дело. Разберемся с ним и будем отдыхать». Чувствую, как лицо покрывает множество горячих легких поцелуев. И что совсем неожиданно, под рукой завозилось что-то мягкое и пушистое. Открыв глаза, обнаружила ластящегося Чи, а надо мной склонился Рэй. Такого хорошего пробуждения у меня, если честно, никогда не было. Приятно. «Заметил, как твой ушастый друг, когда я проходил мимо, чуть не выбил дверь, пытаясь выбраться. Пора бы ему уже порталами научиться пользоваться, а то такими темпами весь замок порушит», — шутливо проговорил князь. «Ну что, пойдем?» «Мне бы переодеться». «Не проблема. Не против, если я сам выберу наряд?» С неохотой встаю. Рэй берет за руку и кружит меня вокруг своей оси. «Остановил. На мне надето уже нечто новое. Кажется, это платье. Черный бархат и голубой шелк. Цвета княжеского герба». «Мне нравится видеть, что ты носишь цвета моего дома. Совсем скоро для тебя они станут обязательными на официальных приемах». Я на это заявление только фыркнула. Компания князя и Чи дошла до одной из приемных, в которой уже сидят моя мама, сестра и Рута с еще двумя старейшинами. Кажется, мне вновь удалось всех удивить. Точнее, не мне, а Чи. На него смотрели так изумленно, будто на какое-то чудо. Не понимаю. Тут с ними в одной комнате находится их повелитель и бог в одном лице. А они гораздо больше внимания уделили ушастому милашке. В чем-то я их, конечно, понимаю, но реакция все же чересчур бурная. Прошла и присела в одно из кресел. Князь предпочел сесть рядом, а Чи взобрался мне на колени. Отойдя от изумления, стражи поднялись и чинно поклонились повелителю. И, как ни странно, мне. Даже сестра. Мне это не слишком понравилось, но пока предпочла промолчать. Потом, когда будет возможность, поговорю с Таней наедине. Слово взяла старейшина, которая первой решила принять меня в страже. Та хрупкая блондинка. «Можете звать меня Гилфина?» Видимо, это для меня уточнение, поскольку остальные прекрасно друг с другом знакомы. Третью старейшину, кажется, зовут Чоната. «С вами, Шацу, это так необычно». «Разве?» «Да, среди стражей подобных спутников имели только несколько девушек. Получить такого верного друга и спутника считается большой удачей и неимоверной честью. С Шацу любая стражница может чувствовать себя в безопасности. Огромная физическая сила, невосприимчивость к магии и острый ум делают их невероятно опасными». «Это, конечно, прекрасно, но я собрал вас здесь не для обсуждения качества расы Шацу», — прервал восторженную речь стражницы князь. «Первым делом я хотел бы узнать у Тилао, как так вышло, что мы не были поставлены в известность о наличии у вас второй дочери. Вы знаете, что обязаны сообщать об этом старейшинам и приводить на балы, представляя своих детей?» Судорожный всхлип мамы. Я молчу, не собираюсь вмешиваться. Мне самое интересное. Я не хотела, чтобы кто-либо знал о рождении тирании. Она родилась не такой, как все. В ней не было ни стихии, ни даже капли магии. Мне было стыдно и больно вспоминать о том позоре, который я пережила при ее зачатии и вынашивании. Хотела забыть обо всем, как о страшном сне. К тому же представляют только стражей, а тирания не унаследовала ничего от меня. Не передать, как мне противно и горько слушать мамины слова. Хочется встать и уйти. Но я потерплю. Лучше такая правда, чем иллюзия. Почувствовала, как Рэй ободряюще сжал мою руку. Вот что непонятно. Почему вы, Тилао, говорите, будто тирания родилась без магии? Она у нее есть. Это вопрос не ко мне. Когда тирания родилась, магии в ней не было. Все вопросительно посмотрели на меня. Даже Чи. Для меня это больной вопрос. Но показывать это никому не собираюсь. Просто пожала плечами. Надеюсь, лицо мое выглядит непроницаемым. Появилась однажды, когда было лет 10. Просто так появилась? Рэй, похоже, очень заинтересовался данной темой. Да. Странно. Маги либо есть, либо нет, так не бывает. Увеличить резерв можно, но так, чтобы вообще не было и вдруг появилось. Необычно. А разве обычно то, что я родилась не стражем? Согласен. Тилау, у вас есть предположение, как такое могло произойти? Видно, что мама сильно нервничает. Остальные пока предпочитают не вмешиваться в наш разговор. Нет, я не знаю. Явно вижу, врет. Значит, не знаете. Чувствуется, что князь тоже не поверил. Теперь голос Рэя звучит гораздо более сурово. Надеюсь, вы понимаете, что за сокрытие от нас информации о своем ребенке следует наказание. Изгнание, например. Мама вздрогнула и опустила голову. Вы ведь этого так боялись, когда решили смолчать. Наверняка думали, будто старейшины посчитают вас недостойной звания стражи из-за этого инцидента, верно? Похоже, мама решила ничего не отвечать. Интересно, а почему молчала другая ваша дочь, Танни? Она знала о своей сестре? Нет, она ничего не знала. Вот теперь моя мама выглядит действительно испуганной. Но ведь в детстве я общалась с Танни именно как с родной сестрой. Промолчит ли сейчас сама Танни? Не то чтобы я хотела ее изгнания, ни в коем случае. Но мне важен ответ сестры. Пусть даже сейчас Таня соврет. В разговоре один на один я выясню правду. «Мам, перестань. Я прекрасно про все знала. Но Ти, я думала, ты умерла. Во всяком случае, так сказала мама. Я искала тебя, но не нашла. И мне плевать, есть ли у меня звание стражи или нет. От этого я быть им не перестану». Теперь все внимание вновь переключилось на Тилао. Заговорила Гилфина. «Ты правда сказала Тане, что ее сестра умерла?» «Зачем? А как ты сама можешь смотреть после этого в глаза собственным детям?» «Я тоже думала, что тирания умерла. Мама посмотрела на меня с мольбой. Там, в пещере, у тебя не было никаких шансов. Я же не знала, что ты владеешь магией. Да даже с ней, с нестаром, мало кто смог бы совладать». «Это мама про своего мужчину, который по совместительству был главным злодеем?» «Мамочка ошиблась. Не буду говорить, что я разочарована. Я и тогда все прекрасно понимала. Точно знала, что мама ушла, думая, что у меня нет ни единого шанса выбраться». К уху наклонился Рэй, прошептав. «Что за история с пещерой? Почему я не в курсе?» Я лишь едва заметно махнул рукой, ерунда, мол, и шепнула в ответ. «У меня много таких историй, расскажу как-нибудь». «Мам!» — вновь вмешалась Таня. «А при чем здесь дядя Нестар? Ты говорила о смерти Ти гораздо раньше». Рассказывала про какое-то происшествие в Диалисе, где много детей погибло от взрыва. Как оказалось, тогда я тоже ошиблась. Опять вопросительный взгляд князя, направленный в мою сторону. Об этом Рэй тоже не должен был бы узнать. С годами у меня появилось достаточно связей и денег, чтобы стереть всю информацию о данном инциденте. Ответил Рэй невинным взглядом и снова махнул рукой. Все потом. Но мама опять врет. Нигде не говорила, что я умерла. Если только Истарион ей так сказал. Однако к чему ему это? Не слишком ли много у вас выходит оговорок, Тилао? Давайте, может, поговорим на чистоту? У меня нет желания выманивать все из вас клещами. Включил мирный тон Рэй. Я его уже знаю достаточно, чтобы поверить в такую резкую перемену настроения к лучшему. А вот мама вроде взбодрилась. Вы мать моей ненаглядной невесты. и я не собираюсь причинять вам зла. Но и вас я очень прошу пойти навстречу». К уговорам присоединились старейшины, и даже Тайне, видимо, и ей мама не рассказывала ни о чем. Наконец, мама сдалась. «Мне неприятно об этом вспоминать, но в конечном счете это прошлое и, главное, настоящее. Тирания, надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь». Предпочла ничего не отвечать. «Это случилось, когда я отдала Танне на обучение танцам у старейшин. Странствовала одна. Попала в новый мир и там влюбилась. Он был прекрасен, хорош во всем. В каждой области, которая его интересовала, был перфекционистом. Любил исследования, науку. Пожалуй, лучший мой любовник. Он досконально изучил меня. Тело, характер, душу. Я, пока длилась страсть, отдавала ему всю себя. Но, видимо, меня он воспринял как очередной свой проект». Мама всхлипнула, и Таня обняла ее в качестве поддержки. «Вначале все было хорошо. Ктов был нежен и ласков, пока он самый сильный из всех бывших у меня мужчин. Потому и влюбленность моя длилась не так долго. Все же не совсем мой уровень. Подарком и воспоминанием о прошлом должен был стать ребенок. Я забеременела и безмерно этому радовалась. Уже тогда я точно знала, что будет девочка. От такого могущественного человека ребенок должен был родиться очень сильным. Но недолго длилась моя радость. Оказывается, Ктов не собирался меня отпускать. Когда я пришла прощаться, он рассвирепел, кричал о своей любви и нашем ребенке. Я пыталась объяснить ему, что родится девочка такая же свободная, как я. Наша сущность будет звать нас в неведомые дали, и смысла удерживать нас нет. Ждала бы я мальчика, и подарок в память о нашей любви достался бы Ктову. Я же больше его не любила. То чувство ушло». Опять послышался всхлип. Удивленно отметила, что на этот раз переживала не мама, а все старейшины разом. Видимо, им часто на собственном опыте приходилось сталкиваться с подобными историями, и они искренне сейчас сопереживают Тилао. «И вот я попрощалась, а он не отпустил». «Но как так?» Это Рута не выдержала. «Стражи невозможно удержать против воли. Мы свободно перемещаемся через грани». «Оказалось, возможно. Ктов оказался настолько силен, что сумел закрыть целый мир. Причем для всех. Теперь никто из чужемирцев не может попасть туда. А те путешественники, что находились на момент закрытия, там выйти. Как Ктов это сделал, не знаю. Я не маг, но выбраться самостоятельно я уже не смогла. Дальше было только хуже. Он запер меня в своих лабораториях. Куда делась его большая любовь, неясно. Может, изначально он был таким, но пелена на моих глазах мешала это увидеть. Раньше я только смеялась, когда он усаживал меня в кресло, нацепив кучу проводков и что-то там изучал. Тогда это казалось смешным и милым. Но когда тебя силой удерживает, приковав заодно к этому чертовому креслу и проводит далеко не всегда приятные действия, смеяться уже не хочется. Порой было больно, но Ктов старался минимизировать неприятные ощущения. Ведь я была беременна его ребенком, которого он тоже не особо пожалел». «Чудовище!» — раздался возмущенный возглас Гилфины. «Чудовище? В принципе, можно и так сказать, хотя мне в своей жизни приходилось сталкиваться с вещами пострашнее. Та не плачет, а мне ничего. Но не трогает меня история матери. Не знаю почему. По лицу Рэя опять невозможно ничего прочесть, но мне это не важно. Главное — это его поддержка. Рэй крепко держит мою руку, и от этого уже становится легче. Помогает сохранить душевное равновесие Чи, который ласково фырчит и ластится ко мне. Люблю их, обоих, больше жизни». Тилао продолжила. «Он проводил надо мной эксперименты, но не столько со мной, сколько с моим еще не родившимся ребенком. Все же, скорее всего, он помешался. Заставлял пить какую-то гадость, постоянно направлял в мой начавший расти живот множество заклинаний, вкалывал мне в вены препараты. Я плакала, молила, ничего не помогало. Он упрямо вбил себе в голову, что если не я, то ребенок точно останется с ним. А по мне, так ему было просто интересно узнать, что получится. Ставить опыта на собственном еще нерожденном малыше. О какой любви и привязанности здесь может идти речь?» Замолчала. Рута протянула маме неизвестно откуда взявшийся стакан с водой. Наступила пауза, в которой все переваривали сказанное. «Я должна была уже вскоре родить», — продолжила мама. Видно было, как нелегко ей дается эта исповедь. К этому времени от моей привязанности к Тову уже не осталось и следа. Одна только ненависть. Простите ранее, но и тебя я тоже начала ненавидеть. Я сама понемногу начала терять разум. Плен стал для меня настоящей мукой. Может, из-за того, что я страж. А нам это дается в разы тяжелее, чем кому-то еще. Все мои мысли заняла лишь одна идея — месть. Больше всего я желала заставить Ктова страдать. Я думала о том, чтобы убить своего еще нерожденного ребенка. Знаю, это ужасно, но я бы именно так поступила. Однако мне все-таки повезло. У Ктова был друг, Пенимик, такой же помешанный на науке. Возможно, даже кто-то слышал его имя, поскольку тот много путешествовал по мирам, ища и изучая различные формы жизни. Настоящий коллекционер диковинок. Сказано с большим сарказмом. Часто они с Ктовым работали вместе, только для Пенимика мой учитель оставил вход и выход из мира свободным. Пенимик знал обо мне, даже помогал Ктову в его исследованиях и манипуляциях с будущим ребенком. Ктов ему абсолютно доверял и спокойно мог оставить нас наедине. Для Пенимика я была очередной требующей изучения диковинкой. Однако, даже будучи уже солидно округлившимся животом, я постаралась сделать все, что в моих силах. И мне удалось его соблазнить, одурманив настолько, чтобы тот решился на предательство. Силы, как и кто, у Пенимику было не занимать. Он забрал меня из ненавистного мира и окончательно запечатал его, так, чтобы Ктов не смог найти нас и отомстить. Снова в комнате воцарилась тишина. Очень тихо заговорила Рута. «Я знала Пенимика. Он был моим мужчиной. Он уже давно погиб». «Я знаю», — спокойно произнесла мама. «Это я его убила. Отравила. Он тоже не хотел меня отпускать. Рядом с ним я не чувствовала себя в безопасности. Притворяться долго не смогла бы. К тому же он был такой же, как и Ктов. Его не мучили угрызения совести за эксперименты над ни в чем не повинной, еще даже не родившейся малышкой». «Да уж». Если так подумать, маме поразительно не везет с мужчинами. Кто в Пенимик, не стар. О ком я еще не знаю. Правда, с отцом Тани, наверное, все было в порядке. В чем-то я, конечно, маму понимаю. Меж тем Тилау, похоже, немного оправилась от тяжких воспоминаний из разбитой горем женщины, снова превратившись в безразличную совершенную красавицу. В детстве она была для меня недостижимым идеалом, к которому я тянулась, но всегда получала лишь безразличие и разочарование в глазах той, от которой хотела лишь каплю любви и тепла. Мама решила продолжить свой рассказ. Неужели еще не все сказала? Я спряталась в одном из миров. Нашла себе слабенького любовника. Меньше всего я хотела на тот момент влюбляться или попадать в плен к сильному мужчине. Я просто отдыхала и ждала рождения ребенка. А потом на свет появилась тирания. Без капли какого-либо дара, никаких способностей. По нашим правилам, если ребенок не унаследовал силу стража, остается со вторым родителем. Вот я и оставила. Пусть не с настоящим отцом, но ведь не сразу же ушла. И оставила своих драгоценностей на будущее. Да, тиранию я не любила. От меня она практически ничего не взяла. Внешне почти полная копия отца. Старейшинам я ничего не сказала, потому что боялась позора. А еще того, что начнут разбираться и откроют мир Ктова. Я вообще долго не могла спокойно спать, представляя, как он освобождается, находит меня. Потом еще мы долго обсуждали подробности. Старейшина и князь задавали свои вопросы. Под конец Рэй вытребовал у мамы координаты мира отца. Неужели князь и правда решил навестить этого Ктова? Неужели так хочет соблюсти дурацкие традиции? В итоге все собравшиеся получили приглашение на нашу с Рэем свадьбу, дата которой еще даже не была назначена. Старейшины по указанию своего повелителя не стали накладывать на маму никаких наказаний и ограничений. Я с этим согласна. Как бы ни относилась ко мне Тилау, но она моя мать. Не убила, и то хорошо. Сейчас мне это уже не так важно. Когда все уходили, истаивая в воздухе, ко мне подошла Таня и крепко обняла, шепнув на ухо, что через пару дней придет. Мы чуть-чуть поплакали друг у друга на плече, и она тоже ушла. Ко мне сзади подошел Рэй, крепко обнял. «Ты как?» «Нормально». «Устала?» «Есть такое дело. Рэй, а вдруг то, что я чувствую к тебе, наваждение? Какое бывает у всех стражей, которое рано или поздно пройдет?» Князь остался совершенно спокоен. «Тим, почетное звание тебе, конечно, сегодня присвоили, но ты не страж». «Но у меня проявились некоторые способности. Например, Могу ненадолго останавливать время. Эта способность передалась тебе по крови. Дарана, пока не умерла, была специалистом по магии времени. Самое главное, в тебе нет духа стихии. Именно это управляет привязанностями стражницы и их свободолюбивым характером. Я понял по твоим рассказам, что ничего подобного, что чувствуешь ко мне, к другим мужчинам, ты еще не испытывала. Думаю, я могу это объяснить. В империи созревают и стареют гораздо раньше. Ты же, по сути, иномерянка. Чужеродный цветок, который растет по своим законам. Даже твоя старшая сестра Танни считается еще слишком молодой для отношений с мужчинами. А она старше тебя не меньше, чем на 30 лет. Чего уж говорить о тебе. Ты просто еще не была готова. Что же, может и так. Время покажет. А если бы я была настоящим стражем, отпустил бы в итоге? Не только мама, многие девушки-стражи наверняка сталкивались с этой проблемой. Ты хочешь честно? Вряд ли бы смог отпустить, но и удерживать не стал бы. Следовал за тобой в любой мир. Всегда был бы рядом. А появись у тебя другой мужчина, наверное, убил бы его. Поэтому я очень рад, что ты все-таки не страж. И даже думать боюсь об этом. Ти, лучше расскажи подробнее про свое детство. Не понимаю, как так могло быть, что у тебя не было магии? И когда появилась? Магия у меня сейчас бывает исчезает на короткие мгновения. Барахлит. И я, несмотря на все тренировки, до сих пор до конца не могу быть уверена, что она не исчезнет. С легкостью сдала себя я. И я рассказала много чего о себе и своем детстве. Рей наложил какое-то заклинание, и спать пока совершенно не хотелось. Выспрашивал князь все очень подробно, не упуская ни одной детали. Больше всего я не хотела увидеть в мужских глазах жалость. Мне она не нужна абсолютно. Слава богам! Хотя к каким я богам обращаюсь? У меня теперь есть персональный бог, с которым можно говорить в любое время, и не только говорить. Так вот, в глазах Рэя жалости не было. Участие, сочувствие, но только не жалость. Главное, я чувствовала идущее от него тепло и любовь, то, чего мне всегда так не хватало. Когда я окончила свой рассказ, Рэй долго о чем-то размышлял. «Ты готова наведаться к своему отцу?» «Зачем?» «Неужели не хочешь, наконец, разобраться со своей силой? Вдруг это можно исправить? Кому, как не твоему отцу, об этом знать?» К тому же тебе совершенно неинтересно на него посмотреть, пообщаться. А ты сможешь пройти в его мир? Князь прищурился. Ти, почему мне кажется, что ты до сих пор меня сильно недооцениваешь? Просто волнуюсь, ладно. Все остальные вопросы давай отложим на завтра, спать хочу. Предлагаю ночевать у меня. Только если приставать не будешь. Не могу этого обещать.